Глава 88. Пресса. И вправду можно сойти с ума. Чего ему надо-то? Уцелевший узник концлагеря и участник судебного процесса. Пресса широко освещала второй процесс по делу Аушвица. Помимо польских новостных изданий, большой интерес проявляли международная пресса и аудитория. Как отмечает Дэниел Патрик Браун, женщины-обвиняемые были очень интересны, поскольку по сравнению с мужчинами из СС к суду привлекалось очень мало женщин-надзирательниц, и им было гораздо проще после войны попросту сделать вид, что ничего не было. Пресса, казалось, была особенно увлечена Мандель и сопоставлением ее красоты и жестокости. Поначалу многие статьи содержали ложную информацию. Например, Марию называли знаменитым пилотом и авиатором Третьего рейха, спортсменкой олимпийского уровня или профессиональным боксером. Мандель с ее арийской красотой, светлыми волосами, голубыми глазами и подтянутой фигурой была провозглашена чудовищем в теле великолепной женщины. Один журналист даже пошутил, что в нее можно влюбиться. Большая часть прессы переняла у лагеря уничижительное прозвище — Манделиха. По мере того, как шло судебное разбирательство, освещение становилось все более негативным. Мандель описывали как дородную женщину с лицом стареющей проститутки, некрасивую и нестройную, типичную официантку из второсортной пивной. Одна статья называлась просто «Монстры в людском обличье». Многие репортеры обратили внимание на поведение Мандель во время процесса. Ее периодический нервный смех описывали как беззаботный и веселый. Некоторые отметили, что Мария была чрезвычайно активна на скамье подсудимых, делала заметки и смеялась со своими спутниками во время перерывов. Драматические моменты судебного процесса стали поводом для драматического освещения в прессе. В периодическом издании «Слово повшехне» описывалось, как свидетели медленно шли перед обвиняемой и указывали на нее пальцами в знак опознания и обвинения. Зал суда погрузился в глубокую тишину, а на лицах обвиняемых застыл ужас. Во время нескольких показаний на Мандель срывались свидетели. Чем более наглядным было описание зверства, тем более широкое освещение оно получало. Во время показаний свидетельницы по имени Марчвицкая, которая рассказала о том, как Мандель взяла новорожденного ребенка, окунула его головой в ведро с водой и выбросила живым на улицу, чтобы его насмерть загрызли крысы, зрители ахнули от ужаса. Когда судья спросил, узнала ли Марчвицкая обвиняемую, она ответила: «Верховный национальный трибунал, я узнаю обвиняемую Марию Мандель. Обвиняемая Мария Мандель — это дьявол в человеческом обличье. Когда она правила лагерем, мы думали, что для нас наступил конец света». Прессу также завораживали пикантные подробности о моральном образе жизни обвиняемых женщин. Чем пикантнее, тем лучше. Они рассказывали о пьяных оргиях и моральном упадке, царившем у Мандель. Но наглость не покидает ее. Она пожимает плечами и зевает каждый раз, когда слышит, как свидетели упоминают ее имя, пишет газета. Также были опубликованы перефразированные описания конкретных свидетельских показаний. После того, как один из обвинителей спросил, утверждает ли Мандель, что она не била заключенных женщин, Мандель ответила: «Я признаю, что время от времени я била одну из них по лицу». Когда прокурор возразил, что выслушивал показания о том, как в результате таких пощечин ломались челюсти, Мария ответила: «Я такого не припоминаю. Я била их, когда заключенные женщины воровали друг у друга». «Имели ли вы право их бить?» — спросил прокурор. После долгой паузы твердым и расстроенным голосом Мария Мандель ответила: «Нет». По мере того, как накал свидетельских показаний нарастал, а серьезность и широта обвинений, особенно в отношении отборов на смерть, становились очевидными, несколько репортеров заметили, как изменилось поведение Марии. Наружу начали выходить ее переживания. Она перестала казаться высокомерной, больше не улыбалась и не болтала в перерывах. Когда она заявляла о своей невиновности, ее голос дрожал. Когда Рымарь советовался с Марией между дачами показаний, она яростно перебивала его: «Да, я била, потому что женщины дерзили. Я подписывала списки обреченных на смерть и списки для врачебных экспериментов, но это была всего лишь чистая формальность. После того, как показания свидетелей закончились, Мандель попросила обратиться к суду. Она встала и поправила волосы, после чего пробралась к микрофону. На вопрос прокурора, признает ли она себя виновной, она ответила, что абсолютно невиновна. После ее ответа зал суда разразился громким смехом, пишет газета. И снова то, что Мандель подписала список гречанок, отправленных на смерть, привлекло внимание общественности. Несколько газет отметили, что Мария смертельно побледнела и дрожащим голосом призналась, что поставила свою подпись под списком. Одна из газетных статей, озаглавленная «С нашей точки зрения», наиболее остро раскрывает эмоциональное и психологическое состояние, которое оказал судебный процесс на уцелевших узников. Большинство из них и представить себе не могли, что однажды окажутся в зале суда, где будут судить палачей из Аушвица. Во многих случаях подсудимые убивали членов семьи уцелевшего, его друзей или лично пытали их самих. Даже несмотря на охрану в суде и заключение подсудимых в камеры с усиленной охраной, уцелевшие испытывали чувство жуткого ужаса. Несколько сторонних наблюдателей заметили, что свидетелям было трудно говорить объективно и не поддаваться излишнему волнению или эмоциям. Большинство из них старались подавить свои переживания и говорить спокойно. Лишь немногие из них могли смотреть на скамью подсудимых. Одна из свидетельниц рассказала о матери, которая потеряла рассудок после убийства ее ребенка. И адвокат Мандель стал настойчиво допытываться, попросив свидетельницу объяснить, почему мать сошла с ума. В этот момент свидетельница выглядела озадаченной и попросила его уточнить вопрос. «Мать сошла с ума, потому что они убили ее ребенка. Это понятно?» Хотя адвокат поблагодарил ее за показания, было очевидно, что он не принял это объяснение. Один из бывших заключенных наклонился к другому. «И вправду можно сойти с ума? Чего ему надо-то?»